Глава 6. Ночь прошла спокойно. Да и как еще она могла пройти на огромной кровати под невесомым пуховым одеялом и с мягонькими пуховыми подушками? Вылезать решительно не хотелось, но из объятий перины меня выгнали два факта. Первый — я же на работе. А на работе надо что делать? Правильно, работать. Хотя нет, это второй факт. А вот первый — завтрак. Есть хотелось невозможно. Впрочем, утренние процедуры почему-то заняли времени больше, чем обычно. Яну очень тщательно укладывала волосы в косу, полировала пуговки, завязывала шнурочки. Кинула на себя взгляд в зеркало и задумалась, а чего это я? Потом вспомнила, что вообще-то первый рабочий день, и надо выглядеть соответствующе. Это объяснение меня удовлетворило. А затем на глаза попалась моя атласная лента ярко-малинового цвета. Вообще-то я небольшой фанат бантиков, но цвет такой сочный, что устоять было невозможно. Завязав красивый пышный бант на кончике косы, я решительно направилась в кабинет в своих покоях. «Утречка!» — громко поздоровалась я с зеркалом. Поверхность его пошла легкой рябью, но хозяин не отразился. Я любовно погладила пресс-папье. «Ни на что не намекаю, а так». «Чего тебе?» — буркнуло зеркало недовольным тоном. «Кто управляющий замком?» Наверное, стоило бы поинтересоваться таким вопросом у его злодейшества, но зачем беспокоить уважаемого человека по таким сущим мелочам, которые можно узнать, просто примеряя к руке канцелярские приборы? Зеркало высокомерно фыркнуло. «Этому замку не нужен управляющий. Он и сам прекрасно справляется». «И ремонт сам умеет?» — с сомнением спросила я. Лицо в зеркале недовольно поджало губы. Видимо, парировать было нечем, так что собеседник промолчал. «Так что там с управляющим?» «Его нет», — процедило зеркало. «Ладно, логично. Был бы управляющий, с ремонтом вопрос бы не стоял». «А план?» — задала я новый вопрос. «Чего?» — не поняло зеркало. «План замка», — пояснила терпеливо. Растерянно произнес собеседник. «Ну, план-то, наверное, есть, но он носит такой чисто рекомендательный характер». «Это как?» — удивилась я. «Вот так». «Нет, но план здания — вещь постоянная. Окно или есть, или его нет. Стена или есть, или ее нет. Какая ж тут рекомендация?» «Нет, ну, замок, конечно, знает, что тут должно быть окно или стена. Но их наличие сильно зависит от его настроения». «Понятно», — ответила я, решив про себя, что ничего не понятно. «Придется все-таки беспокоить князя тьмы по всяким несущественным вопросам». Но, может, я не буду выглядеть полной дурочкой, хотя бы потому, что про живые замки в жизни никогда не слышала. Ну, в реальной жизни, а не во всяких легендах, преданиях и детских сказках. Взяв блокнот с пищем стело, я вышла из своих покоев, полная решимости найти герцога. Вышла и уже через пару шагов почувствовала некоторую растерянность. Как искать-то? Взгляд упал на подаренный браслет, и я без особой надежды погладила украшение, подумав о Рейнарде. А когда подняла взгляд от ключа портала, то поняла, что стою уже не в коридоре, а в весьма мрачной, но довольно уютной комнате. Мебель из темного дерева, текстиль темно-изумрудного цвета, пушистый ковер под ногами, слабый свет, пробивающийся сквозь щелку в задернутых плотных шторах, огромное ростовое зеркало и стоящий перед ним мужчина. Из примечательного в этом умиротворяющем пейзаже было только одно. На герцоге из всей одежды были надеты лишь брюки, и он смотрел на меня со смесью удивления и любопытства. Я против воли, честное слово, вот совсем против воли, оглядела мощный торс с рельефом мышц и следами старых ран, задержалась на интересной татуировке от локтя до запястья, на рубашке из черной ткани, которую мужчина держал в руках, и лишь только потом подняла глаза к его лицу. «Все-таки нравлюсь», — резюмировал князь тьмы. «Абсолютно нет», — пискнула я в ответ, и, стоило признаться, пискнула не очень убедительно. «Ну да», — покивал мужчина. «Так ты просто посмотреть или, может, еще чего?» И уставился на меня так выжидающе красноречиво. «Чего?» — не поняла я. А потом, как поняла... «Нахал!» — возмутилась я и щелкнула пальцами. «Бытовой я маг или где вообще?» Рубашка в руках герцога ожила и в 2 секунды наделась на его широкие плечи, скрыв рельеф мышц. Пуговицы синхронно застегнулись до последней, заставив мужчину недовольно кашлянуть. «Всякое в моей жизни бывало, но чтоб женщины меня так настойчиво одевали впервые», — хмыкнул Рейнард, а я поняла, что применила к нему магию. «Применила магию к князю тьмы!» От обморока по причине своей невероятной смелости меня спасло только осознание, что лежать в покоях у мужчины не просто смело, но и неприлично. Не то чтобы я собиралась быть образцом благодетели, но я все-таки на работе. На работе я. Вот. «Я нечаянно», — ответила я, впрочем, нисколько не сожалея о своем поступке. «Сложно понравиться специально», — согласился Рейнард. «Нет, я переместилась нечаянно», — начала оправдываться я, чувствуя некоторую безнадежность беседы. «Ты же вроде говорила, что умеешь управляться с ключом-порталом», — приподнял он бровь. «Умею», — упрямо возразила я. «Мне нужно было обсудить с вами кое-что». «Да?» — улыбнулся мужчина, поправляя манжеты рубашки. «И что же?» И улыбался он так вроде бы мягко, говорил негромко. Но мне почему-то вдруг вспомнилось, что я стою перед князем тьмы, чье полуголое уединение я пару секунд как нарушила своим явлением без стука. Да и вообще без двери. «Работу», — сказала я, нервно сглотнув. «Работу я хотела с вами обсудить». И тут раздался звук, от которого мне захотелось провалиться сквозь землю. Ну, или спрятаться в шкаф или под кровать. Кто-то постучал в дверь. «Ваша светлость! Ваша светлость!» Голос по ту сторону двери начал приобретать истерические нотки. «Ты не вовремя!» — рявкнул Рейнард раздраженно. Я вот с ним была категорически согласна. Кто бы там ни барабанил в дверь, он очень не вовремя. «Одичала и ваша светлость!» «Пошли туда третий отряд, что ты как в первый раз!» Поморщился герцог против ожидаемого, принявшийся расстегивать пуговицы на манжетах. «Уже, ваша светлость!» Голос за дверью, кажется, готов был сорваться на визг, но следующую фразу он сказал тихо. Очень тихо. Я даже не знаю, как мы услышали. «Никто не вернулся!» «Да чтоб тебя!» Выругался князь тьмы, и я не поняла, к кому он обращался. Ко мне, к голосу за дверью или к рубашке. «Что ты хотела?» — спросил он, посмотрев на меня таким тяжелым, серьезным взглядом, словно мы не обменивались двусмысленными фразами пару секунд назад. «План замка», — ответила я быстро, понимая, что мужчина очень торопится и очень злится. «Эдвард, предоставишь моей помощнице планы замка», — сказал куда-то воздух герцог. Ответа не последовало, подозреваю, потому что тушканчик находился где-то в другой комнате. «Иди, мне нужно заняться делами», — проговорил Рейнард, продолжая терзать пуговицу на манжете. Я кивнула и даже сделала пару шагов, а потом спохватилась. «Я же помощница? Мне вроде как нужно заботиться о начальстве». «Вам помочь?» — спросила я. «Чем?» — мрачно спросил герцог. «Поиском одичалых демонов?» «Пуговицами», — пролепетала я, чувствуя весь идиотизм своего вопроса. «А, пуговицами?» «Пуговицами можно», — кивнул Рейнард, даже как будто немного перестав злиться. Я щелкнула, и все пуговицы на рубашке расстегнулись. Он удивленно посмотрел на результат. «Удобно. Ладно, иди. Вечером расскажешь, что полезного успела сделать за день». И только выйдя, испокоив его злодейшество, я вдруг запоздало сообразила. «Мама дорогая, я только что почти раздела своего начальника». Рейнард. «Впервые в жизни женщина меня раздела, чтобы уйти. Я провожал взглядом Корнелию, гордо вздернувшую свой хорошенький носик, и думал о том, что бытовой маг в хозяйстве — это крайне удобно. Как ловко справляется с этими дурацкими крошечными пуговицами. Я не очень любил запонки, потому что их приходилось надевать во дворец вместе со всем прочим пафосным барахлом, символизирующим величие моей семьи, которая сослала меня умирать в мертвой земле. Но так или иначе, политика обязывала. А у себя в замке я могу одеваться как душе угодно. Душе угодно было сегодня зачем-то выпендриться и надеть рубашку. Зачем меня и застала помощница. Милая девушка так очаровательно растерялась, что ее изо всех сил хотелось смутить еще больше. Хорошеньким блондинкам так идет румянец. К сожалению, от увлекательного процесса нас отвлекли. Корнелия ушла, и вместо милой девушки в мои покои просочилась тень. «Ваша светлость!» — запричитал демон пуще прежнего, полыхая алыми глазами и разевая призрачный рот. «Ваша светлость!» Чего хотел мой преданный шпион, сказать сложно, потому что он вдруг резко захлопнул пасть, заглянув в которую наверняка можно было рассмотреть демоническое пламя соседнего мира, и принюхался. «Девушка!» «Ой, даже не начинай!» — раздраженно произнес я, выуживая из сундука более подходящую для боя одежду. «Девушка чиста, как горный родник, нежна, как первый весенний цветок, и светла, как снег на пиках ваших безжизненных гор». «Что там с одичалами и отрядом?» — спросил я, надевая приятную к телу и совершенно не аристократическую одежду, без всяких там дурацких пуговиц и модных лекал. «Но девушка!» — возмутился тень. «Развею», — произнес я угрожающе. Раньше я думал, что угрожать демонам, натягивая сапоги, невозможно. А потом ничего, привык. Как и все существа из Нижнего мира, они понимают в первую очередь силу. А сила у меня была, хоть обкомандуйся. «Отряд был на разведке возле поселка Звонкий ручеёк», — нехотя принялся докладывать демон. «Они успели послать теневое сообщение, что наткнулись на стоянку одичалых. И, собственно, все. «Плохо», — нахмурился я, накидывая кожаную куртку на плечи. «Одичалые — это демоны без разума, с одними голыми инстинктами. Чаще всего так случается, когда демоническая кровь у полукровок доминирует. Но иногда и незваные гости просачиваются. Впрочем, последнее случается редко и каждый раз эпохально. На моем веку, к счастью, пока не было. Надеюсь, и не будет». В принципе, с такой скоростью развития событий были все шансы остаться в истории как самый тишайший князь тьмы. Но я же знаю этих историков. Все переврут 100 раз, пока их безграмотные студенты переписывают из книги в книгу. И буду я там не миролюбивым, а тираном, которого даже демоны боялись. «Ваша светлость!» — подал голос тень, когда я закончил сборы. «А девушка?» «А девушка — моя помощница. Узнаю, что вы ей мозги пудрите», — пригрозил я, но договаривать не стал. Тень и так побледнел от ужаса, а он мне был нужен в качестве проводника. Пора оправдывать титул его злодейшества князя тьмы. Корнелия. Выходя из комнаты Рейнарда, я ожидала увидеть взмыленного парнишку, последнего выжившего из отряда, который бежал чуть ли не от самой границы мертвых земель, чтобы донести тревожную новость своему господину. Даже пока шла, состроила максимально высокомерную моську и быстренько составила пафосную отповедь, если кому-то вздумается двусмысленно намекать на всякое. А то подумают, что я карьеру через личный покой делаю, а я не такая. Но, к моему величайшему облегчению, за дверью никого не было. Ну, разве что мрачный Эдвард, если можно так говорить о тушканчике. «Ты что там делала?» — требовательно спросила меня пушистая животинка. «Упражнялась в бытовой магии», — ответила я, не намереваясь сознаваться в неудачном использовании портала. Эдвард явно хотел что-то еще добавить, но я не позволила этому блюстителю морали развить тему. «Так что там с планом?» «Его нет», — просто ответил тушканчик. «Как это нет?» — обалдела я. «Но строили же как-то этот замок». «Ну...» — протянула животинка, смешно почесав мохнатое брюшко. «Как-то строили». Первым моим порывом было немного поконючить. Потом я подумала, что вообще-то помощница аж самого князя тьмы, и конючить мне не по рангу. Но, пораскинув мозгами, пришлось прийти к неутешительному выводу. Передо мной не просто милая мордаха с ушами-локаторами, а какая-нибудь демоническая сущность. Очень милая демоническая сущность с прескверным характером. Демонологию нам преподавали в общих чертах, в духе «встретишь демона, беги, молись и зови на помощь». Как одновременно молиться и звать на помощь, уважаемый лектор так и не уточнил. Но было у меня подозрение, что молитвы при встрече с демонами не работают. Даже с очень милыми и пушистыми. Я окинула Эдварда оценивающим взглядом и задумчиво спросила. «А у тебя есть какие-нибудь родственники?» «А что?» — подозрительно прищурился зверек. «Да вот думаю, скоро зима, а у меня нет варежек, а тут явно на две не хватит». Эдвард запыхтел от возмущения. Шерсть стала топорщиться, из ушей повалил то ли пар, то ли дым, Хвостик нервно задергался. «Ты что о себе возомнила, человечка?» «Я маг», — поправила демона. «Бытовой, между прочим. А ты знаешь, что существует целый раздел заклинаний для работы с мехом?» «Его светлость не позволит», — продолжая пыхтеть и напоминать курящий пушистый шарик, возмущался Эдвард. «Он же злодейшество», — заметила я. «Неужто просто так прозвали?» И тут нервы одного отдельно взятого пушистого демона не выдержали. «Да нет у этого дурного замка плана. У него только характер скотский. И то радикулит от скрипящих лестниц, то простуда от дырявой крыши». «А вот с этого и стоило начинать», — смилостивилась я. «Как-то можно с вашим дивным замком пообщаться?» «Я бы не рекомендовал», — мрачно заявил Эдвард. «Я бы не просила, но надо». Тушканчик долго приглаживал шерстку, которая после возмущения никак не хотела улечься обратно, а затем печально вздохнул и спросил с надеждой. «Может, лучше в любовницы к нему пойдешь, а?» «Побрею налысо», — перешла я к прямым угрозам. «Два сапога пара», — буркнул тушканчик, кинув быстрый взгляд на дверь в покое Рейнарда. «Ладно, идем, но я тебя предупреждал». О чем он предупреждал, я так и не поняла, но мы куда-то зашагали. А когда дошагали, я пришла к выводу, что, кажется, мне недоплачивают. При такой работе явно нужна надбавка за риск для жизни. Или хотя бы молоко за вредность. Кто бы мог подумать, что у замка есть сердце? Огромное, в два моих роста, каменное, с прожилками из черного пламени, качающее... ну, что-то качающее, в общем, сердце. В подвале. Не в том подвале, куда мне нельзя, а чуть повыше, где-то между темницами и запрещенным этажом. «Замок, знакомься, это Корнелия. Корнелия, знакомься, это замок», — представил нас тушканчик и технично попытался ускакать. Ха! Я, конечно, пребывала в шоке, но не в параличе. Эдвард был пойман за хвост и поднят на уровень моих глаз. «Всё-таки побрею», — резюмировала я. И тут этот ушастый паршивец решил, что самое время устроить сцену. И как завопил: «Караул! Убивают!» Сердце замка, до этого просто равномерно светящееся черным в прожилках, стукнуло. Ну, прямо как настоящее. А эта пушистая зараза продолжила вопить. «Спасите! Помогите! Бреют налысо!» Сердце замка реагировало на каждый вопль демонической мелочи. И когда он выдал про бритьё налысо на самой высокой ноте, я подумала, что все. Сейчас меня, если не сожрут, то понадкусывают, и никаких диалогов с замком о необходимости взаимовыгодного сотрудничества мне не светит. Но вдруг огромное сердце не стукнуло, а дрогнуло. Пошло мелкой рябью, очертания его размылись, и вот уже передо мной ажурная каменная сфера, внутри которой пылает шар из черного пламени. Конструкция все еще огромная, но уже не такая жуткая. «Брей, я подержу!» Раздался гулкий голос в помещении, и сфера крутанулась, разгоняя тени по стенам. Тушканчик такой подставы не ожидал. Бедолага забился в моих руках, пытаясь то ли вырваться, то ли забраться мне за шиворот, но спустя полминуты бесполезных трепыханий безвольно обмяк в обмороке, покачиваясь на хвосте, за который я все еще его держала. «Он тебе не нравится?» — спросила я. «Абсолютно», — раздался голос, и, несмотря на его гулкость, антипатия к бессознательной пушистой тушке читалась яственно. «А почему?» — я решила для начала уточнить, насколько замок адекватен в своих суждениях. О том, что разговор идет с каменной махиной, я предпочитала не думать, потому что тогда вопросы об адекватности суждений пришлось бы задавать самой себе. «Потому что мелкий скандалист», — недовольно процедил замок. Помолчал и добавил: «Ну так что, брить будем?» Тушканчик в моих руках едва заметно дернулся, выдавая свое сознание. «Возможно, не стала я совсем уж отказываться от соблазнительной идеи, но сейчас хотелось бы обсудить один момент». Замок вздохнул. «Ну чего тебе, чудовище? Сносить стены не дам». «Ни в коем случае! Никаких переносов несущих конструкций!» Принялась я горячо заверять каменное строение в собственной дружелюбности. «Я бы хотела начать с крыши». «А чем тебе моя крыша не нравится?» — возмутился замок. «Ну, она же у вас течет? «Течет», — вздохнул печально замок. «Вот», — ухватилась я за тему и попыталась развить успех. «А мы ее подлатаем». Ажурный каменный шар задумчиво крутанулся. Фраза «пораскинуть мозгами» начала приобретать новый смысл прямо-таки на глазах. «А потом?» — спросил замок. «Потом переложим пол», — предложила я. «Наверняка под текущей крышей прогнил паркет». «Прогнил», — снова печально вздохнул замок. «И стены?» — вдохновенно продолжила я. «А что стены?» — мгновенно насторожился замок. Черное пламя в каменном шаре даже как-то медленнее стало гореть, как будто язычки огня замерли. «Отреставрируем», — быстро сориентировалась я, чувствуя, что переложить стены замок не позволит. «Ну?» Пламя снова нормально загорелось, а каменный шар снова задумчиво крутанулся. «Это можно». «Отлично», — оживилась я. «Так, может, карту тогда дадите?» «Чего?» — не понял замок. «Ну», — смутилась я, — «этажей». Огонь весело затрещал, и я не сразу поняла, что древнее строение так смеется. «Карты нет, милая девушка. Какая может быть карта у такого уважаемого древнего замка? Ты же не показываешь свое исподнее всем подряд». «Это другое?» — возмутилась я. «То же самое», — отрезал замок. «Но как-то же мне надо ориентироваться». «Хм, а что это у тебя такое на руке болтается?» «Браслет?» Я подняла руку, демонстрируя сердцу замка подарок от Рейнарда. «Это ключ-портал, чтобы перемещаться по... вам», — неуклюже закончила я. «Ключ-портал?» — с сомнением спросил замок. «Ну да, Рейнард. Ой, то есть его злодейшество дал». «Ах, ну если Рейнард», — хмыкнул замок. «Ладно, давай немного допилим, доделаем твой ключ-портал». Браслет на моей руке мгновенно нагрелся, но я даже не успела вскрикнуть, как он тут же остыл. «Что вы сделали?» «Да ничего особенного. Так, добавил кое-что. Хуже точно не будет». Замок снова хмыкнул. «Так твоя безделушка теперь будет показывать, что находится вокруг тебя, если погладишь вон тот рубин». С третьей попытки я нашла вон тот рубин, погладила, и над запястьем возникла небольшая полупрозрачная схема. Красной точкой она обозначала мое положение. Рядом горел черный огонек, это сердце замка. Вокруг какие-то помещения, так сказать, свободного назначения. Сверху еще более прозрачно дорисовывался этаж над нами. А вот этаж под нами был скрыт густым черным туманом. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Да не за что». Ажурный шар снова крутанулся с весьма довольным видом. «Только начни латать мою крышу с южной башни. Уж больно оттуда сквозит». «Хорошо», — легко согласилась я. «Сейчас схожу посмотреть». И без долгих разговоров перенесла себя на крышу южной башни. Ну, что сказать, сквозило тут действительно нещадно. «Отпусти меня, дурная женщина!» — завопил Эдвард, моментально ожив. «Отпусти немедленно! Иначе я умру от обморожения». В принципе, тушканчика я понимала. Замерзнуть и заболеть тут действительно труда не составляло. Просто потому, что крыши на южной башне не было.